Нашим воинам удалось-таки убить нескольких вражеских солдат и рабочих, и даже, возможно, несколько приостановить разрушение. Однако многие наши воины погибли в этих отчаянных атаках, которые испанцы все равно всякий раз отбивали. Возмущенный Кортес приказал с новой силой продвигаться дальше на север. Пушки громили здания. После обстрела в наступление шли солдаты, а за ними уж спешили рабочие, подчистую уничтожавшие то, что уцелело после обстрела. Этот напор был так стремителен, что испанцы оставили в южной части острова несколько строений, которые, видимо, на их взгляд, не имели оборонительного значения, в том числе и дом песнопений, в котором мы с вами сейчас сидим. Но таких зданий уцелело немного. Они торчали среди голой пустоши, словно редкие зубы в старческом рту, и моего дома среди них не было. Мне, наверное, следует поздравить себя с тем, что когда дом обрушился, хозяева не находились под его крышей. К тому времени все оставшееся население города укрывалось в квартале Тлателолько, в самой его середине, чтобы быть как можно дальше от непрерывного обстрела пушечными ядрами и зажигательными стрелами, скурсировавших по озеру боевых кораблей. Воины и все, кто покрепче, размещались под открытым небом на рыночной площади. А женщины, дети, раненые и больные набились в оставшиеся дома, потеснив хозяев. Куауатемок и его придворные занимали старый дворец, который некогда принадлежал Мокуиуиксу, последнему правителю Тлателолько, когда тот еще был независимым городом. Из уважения к моим заслугам нам тоже выделили там комнатушку, в которую я, несмотря на все ее возражения, перенес Бью из нашего дома на руках. Вот так и получилось, что я вместе с Куаотемоком и многими другими стоял на вершине пирамиды Тлателолько и своими глазами видел, как люди Кортеса приступили к разрушению квартала Якололько, где я прожил столько лет. Клубы пушечного дыма и тучи известковой пыли помешали мне увидеть, когда именно рухнул мой дом. Но когда в конце дня враг ушел, квартал Якололько, как и большая часть южной половины города, представлял собой голую пустыню. Уж не знаю, рассказали ли Кортесу потом, что у каждого состоятельного почтака нашего города имелась в доме, как и у меня, потайная коморка с сокровищами. В то время он явно этого не знал, ибо его рабочие рушили все дома без разбору, сперва погребая под камнями и кирпичами, а потом сгребая вместе с обломками в воду для увеличения площади острова. Произведения искусства, запасы пурпура, драгоценные ткани и даже столь ценимые испанцами золото. Конечно, если бы даже Кортесу удалось выпотрошить тайники их почтека, вместе взятых, найденные, все равно не возместило бы стоимости утраченных сокровищ, но могло бы составить дар, способный поразить и восхитить короля Карлоса. Поэтому я наблюдал за разрушениями того дня с неким ироническим удовлетворением. Хотя к вечеру я, старик, оказался беднее, чем когда был маленьким ребенком, впервые посетившим Теночтитлан. Впрочем, такими же нищими стали все оставшиеся в живых Мешекатль, включая и нашего чтимого глашатая. Близилась неизбежная развязка. Все мы уже давно были лишены нормальной еды и ослабли до того, что нами начинало овладевать безразличие к происходящему. Тем временем Кортес и его армия, безжалостные, многочисленные и прожорливые, как те муравьи, что огоряют начисто целые леса, наконец добрались до рыночной площади Тлателолько и начали громить тамошнюю пирамиду, согнав нас на столь тесное пространство, что мы были вынуждены стоять там чуть не плечом к плечу. Конечно, Куауатемок остался на своем последнем рубеже, даже если ему пришлось стоять на одной ноге, но я посоветовался со змеем-женщиной и некоторыми другими важными особами, после чего мы подошли к нему со словами: «Владыка глашатый, если тебя захватят чужеземцы, то все Мешика пойдет вместе с тобой. Но если ты спасешься, то куда бы ты ни направился, сохранится и государство, ибо оно живо, пока у него есть правитель. Даже если все до единого на этом острове будут убиты или взяты в плен, Кортес не одержит над тобой верх». «Бежать», — безразлично произнес он. «Зачем? Куда?» «Затем, чтобы спасти себя самого». свою семью, а значит и надежду народа. Куда? Да, пожалуй, среди ближайших соседей у нас уже больше не осталось надежных союзников. Но есть и дальние страны, где ты можешь навербовать сторонников. Может быть, пройдут долгие годы, прежде чем у тебя появится хотя бы надежда вернуться домой в силе и торжестве. Но сколько бы на это ни потребовалось времени, Меш и Катля останутся непокоренными.